Премьера Бертольда Брехта. 29 сентября в Мюнхенском камершпиле состоялась премьера пьесы «Барабаны в ночи» «Trommeln in der Nacht» Бертольда Брехта. Брехт родился в 1898 году в баварском городке Аугсбурге. Его отец работал управляющим на бумажной фабрике. Даже в школьные годы Бертольд слыл бунтарем. В начале Первой мировой войны его чуть не исключили за эссе, где он высмеивал идею пожертвовать жизнью во имя Родины. В 1918 году, будучи студентом Мюнхенского университета, Брехт сочинил свою первую пьесу «Вал». Ее поставили только через 5 лет, а вот «Барабаны в ночи» стали дебютом Брехта как профессионального драматурга. Это экспрессионистская драма о солдате, возвращающемся с войны в то время, когда развивается восстание Союза Спартака. Режиссером выступил Отто Фалькенберг, поборник авангардного театра. Роль солдата Андреаса Краглера исполнил актер австрийского происхождения Эрвин Фабер. Его длинная карьера, которая тогда только начиналась, продлится до 1980-х годов. В другой роли выступит Макс Шрек, вампир из Носферату, Мурнау. Слушай главу Март. «Барабаны в ночи» тут же снискали успех, и о пьесе заговорили в Берлине. Герберт Еринг, один из самых влиятельных театральных критиков Германии, отправился из столицы в Мюнхен, чтобы увидеть «Барабаны в ночи», и оставил восторженный отзыв. «Берт Брехт», — писал он, — «изменил характер немецкой литературы за один вечер». Еринг восхищался беспрецедентной творческой силой его речи, которая чувствуется на кончике языка, в деснах, в ушах, в позвоночнике. Публика осыпала пьесу такими восторгами, что все уже сулили Брехту премию Генриха Клейста, главную литературную награду в Германии. А поскольку в жюри сидел Герберт Еринг, никто не удивился, что в ноябре лауреатом премии объявили Брехта. Вторая постановка «Барабанов в ночи» состоялась через месяц в престижном немецком театре в Берлине. 24-летний Брехт встал на верный путь. В будущем его ждала слава одного из самых почитаемых и влиятельных драматургов XX века.